Светлана Волкова. «Жених в подарок». Роман. Москва. Гелиос. 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Этот вечер, как и сотню вечеров до него, Ирина проводила по неизменному сценарию. Лежала на диване, бездумно глядела на экран телевизора и вздрагивала каждый раз, когда за дверью раздавались шаги. Но шаги смолкали, и это значило, что кто-то из соседей вернулся в этот поздний час к своей семье. Кто-то, но не ее муж. Вот и сейчас, поджав ноги и положив голову на подлокотник, Ирина свернулась калачиком и пыталась понять, о чем был фильм, который она смотрела. Телевизор, как всегда, работал без звука, чтобы не мешать Маше. В это время десятилетним детям полагается спать. Сколько их было, таких часов ожидания за последние полтора года. С тех пор, как Леше удалось найти хорошее место в компьютерной фирме в Москве, Ирина вряд ли смогла бы подсчитать. С новой работой мужа пошла другая жизнь. Поскольку они жили хоть и в ближнем, но все же Подмосковье, раньше 10 вечера Леша домой не возвращался. В прошлом остались их любимые ночные чаепития, которые начинались после того, как засыпала Маша, и растягивались на долгие часы. Как любила Ирина эти драгоценные разговоры в полголоса. Да и с кем еще она могла поделиться самым-самым с тех пор, как не стала родителей? Леша умел красиво и убедительно говорить, а Ирина умела слушать, поэтому помнила содержание тех бесед почти наизусть. Чаще всего они мечтали, что однажды переедут из скромной хрущевки, доставшейся по наследству от Ирининых родителей, в собственный дом. И у Маши тогда появится братик. И Ирина будет накрывать ужин на всю семью не на кухне, а в большой столовой. А отпуск они каждый раз будут проводить по-разному, путешествовать по всему миру. Но те задушевные беседы остались в прошлом. Ирине и Леше стало некогда общаться. Муж почти не бывал дома. «Иришка, ну потерпи», — говорил он, в очередной раз задерживаясь допоздна в конторе. «Но ты же знаешь, я работаю для вас с Машкой. Ты у меня такая умница и все понимаешь». И умница Ирина кротко кивала и шла на крохотную кухоньку разогревать ужин. А вечером следующего дня снова лежала, щелкая пультом, и прислушивалась к шагам на лестничной площадке. Фильм закончился. Причем Ирина так и не поняла, о чем же он был. Началась какая-то дурацкая передача, то ли про пришельцев, то ли про ясновидящих, а Ирина по-прежнему лежала, все в той же неудобной позе, от которой ныла шея. Но вставать с дивана не хотелось. Это было единственное место в доме, где она еще как-то могла бороться с мрачными мыслями. Стоило же отвернуться от экрана. Те начинали ее переполнять. Ирина посмотрела на часы. «Уже полночь», — подумала она. Так долго Лешка еще ни разу не задерживался. На работе его уже нет, трубку не берут. Значит, в пути. На сотовый звякнуть. Будет ворчать, мол, не доверяю, не экономлю. Остается набраться терпения и ждать. В комнату вошла дочь, но Ирина, погруженная в размышления, не услышала ее шагов, потому продолжала молча лежать, глядя на беззвучно открывавшего рот журналиста на экране. Иначе наверняка начала бы читать лекцию о том, что школьникам не стоит проводить ночи за компьютером, о том, что зрение от этого садится и осанка портится. И вообще, книги куда полезней. Такие беседы Ирина, педагог по образованию, могла проводить без подготовки. Она действительно была уверена, что девочке не стоит так много времени проводить в интернете. И так уже все знакомые удивлялись недетским суждениям десятилетней Маши. Компьютер Маша нашла под елкой год назад, когда у папы на работе была распродажа старой оргтехники. С тех пор девочка нередко засиживалась перед монитором до прихода отца, скачивала мультики или устанавливала новую игру, а чаще всего просто засиживалась на каких-то популярных сайтах. Ирина знала, что иной раз, пожелав маме спокойной ночи, дочь на цыпочках подходила к компьютеру, и ее пальцы начинали быстро бегать по клавишам. Вообще, компьютер дочь освоила на удивление быстро. «Чем кино кончилось?» От неожиданности Ирина вздрогнула и обернулась. На пороге темной комнаты стояла Маша. Ее лица видно не было. Бра, горевшая в коридоре, очерчивала лишь силуэт девочки. Зато часы за ее спиной Ирина разглядела очень хорошо. Они показывали полночь. «Какое еще кино?» Ирина постаралась, чтобы голос звучал строго, потому что с привычкой дочери к ночным посиделкам у монитора она решила бороться. Правда, пока безуспешно. «Скоро уже утренний канал начнется, а ты еще не в постели». «Ты же тоже не в постели», — вздохнула Маша. «Мне можно, я взрослая», — все тем же строгим тоном сказала Ирина и, помолчав, добавила уже мягко. «Ну, Машенька, ну иди спать, пожалуйста. Завтра в школу. А ты?» Дочь не сдвинулась с места. «Я тоже скоро лягу», — пообещала Ирина. «Вот передачу досмотрю и лягу. Очень интересная». «Ладно», — вздохнула Маша, с сомнением глядя на экран. «Пойду съем чего-нибудь вкусненького перед сном». «Есть на ночь вредно!» — крикнула вдогонку дочери Ирина, и строгие нотки, ставшие привычными за 10 лет работы с детьми, зазвучали вновь. Дочь вздохнула и, ничего не сказав, отправилась на кухню, оставив Ирину одну в темной комнате. В вопросах правильного питания девочка была подкована ничуть не хуже мамы и при случае могла бы затеять дискуссию о том, что в молодом возрасте не важно время суток для приема пищи, а важно прислушиваться к потребностям организма. Об этом Маша совсем недавно прочитала на одном сайте. Но она так и знала, что ответит мама. Мама скажет, что она жалеет, что поддалась на Машины уговоры иметь дома интернет, и что нехорошо, когда ребенок развит не по годам и имеет свое мнение по любому вопросу. Но главное, Маша понимала, сейчас было не время показывать эрудицию и характер, а потому молча положила в чашку пару ложек яблочного варенья, разбавила его водой и принялась не спеша пить. Она обвела взглядом кухню и в который раз за вечер вздохнула. На столе стоял нетронутый ужин. Все, как любит папа, в вазочке фирменный мамин салат с курицей и сыром. На блюдце, накрытые бумажной салфеткой, гренки с чесноком, правда, уже остывшие. Две чистые тарелки из сервиза для горячего. Допив, Маша вымыла чашку, пошла в зал и щелкнула выключателем. Ирина повернулась, щурясь от яркого света люстры. «Мам, так чем все-таки фильм кончился?» Наклонив голову на бок, спросила дочь. Ирина грустно улыбнулась. «Фильм кончился замечательно», — ответила она. «Они встретились и поженились, и были очень счастливы». «Странно», — Маша пожала плечами. «Что ж тут странного?» Было очевидно, что роль строгого педагога Ирине сегодня не удавалась. Дочь абсолютно не собиралась спать. «Да нет, ничего», — задумчиво произнесла девочка. «Просто фильм, по-моему, был про баскетбольную команду. Разве нет?» «Ну да, конечно», — Ирина стушевалась. «Конечно, про баскетбольную. Вот я и говорю. Они всех обыграли, а потом поженились». «Кто?» — глаза девочки округлились. «Ну, кто?» «Тренер, медсестра. Или судья и тренер. Не помню уже». Ирина почувствовала себя неловко, врать она не умела. Маша покачала головой. «Ну и глупо», — сказала она, присаживаясь на краешек дивана. «Что глупо?» — удивилась Ирина. «Глупо, что все фильмы заканчиваются вот так». Снова вздохнула Маша, беря маму за руку. «Что ж тут глупого?» «Как будто после свадьбы у людей никакой жизни нет», — пояснила дочь. «Как будто все целуются, женятся, а потом живут без всяких проблем. А на самом деле все не так». «Не рано ли тебе рассуждать, как оно на самом деле?» Ирина, наконец, оторвала голову от подлокотника и, сев рядом с дочерью, обняла ее за плечи. «На самом деле все так и бывает», — сказала она. если, конечно, находишь свою половинку. Где находишь? Под елкой, — попробовала пошутить Ирина. Спи, хватит болтать. А если не находишь? Маша подняла на нее свои большие карие глаза, и у Ирины внутри что-то сжалось. Неужели она догадывается? Неужели чувствует то же, что и я? Пронеслось в ее голове, но она тут же одернула себя. Нет, не стоит даже и думать об этом. У нас с Лешкой все хорошо. Ну а то, что дома он редко бывает, так это же лишнее подтверждение его любви. Лишнее. Завалы на работе у Леши случались в последнее время все чаще. В декабре он дважды приходил домой под утро. Сначала Ирина очень много об этом думала, все пыталась найти причину, по которой работа стала для мужа важнее семьи. Читала комментарии психологов в разных популярных журналах, подолгу рассматривала фотографии первых лет совместной жизни, даже сделала новую прическу, которую оценили все, кроме него. А потом надоело думать. И она стала жить так, как будто ничего не изменилось. Утром работа, после работы домашние дела, а потом вечера на диване перед телевизором. «Мам!» — донеслось до нее. «Ты что, не слышишь меня?» «Прости, дочка», — улыбнулась Ирина и еще крепче прижала к себе девочку. «Устала я». «Ничего. Скоро отдохнешь», — серьезно сказала Маша. «У тебя тоже скоро отпуск, ты сама говорила». «Ха, скоро», — усмехнулась Ирина. «Только сначала у меня викторина старшеклассников, потом областная выставка поделок, потом конкурс детских театральных коллективов. А это, знаешь ли...» «Знаю, знаю», — закивала Маша, которая и вправду знала, как ответственно ее мама относилась к работе. 4 года назад, когда Маша пошла в первый класс, Ирина уволилась, считая, что избалует дочку, если будет преподавать в школе, где учится ее ребенок. С тех пор она вела драм-кружок в районном центре детского творчества, где, по Лешиным словам, на ней ездили все, кому не лень. «Мам!» — помолчав, снова заговорила Маша. «А как понять, что эта половинка твоя, а не чья-то еще?» «Ну как?» Ирина задумалась, пытаясь найти какой-нибудь ответ, который еще раз убедил бы девочку, что в их семье все хорошо. Но ответ почему-то не находился, и Ирина занервничала. «Все, беги в кровать», — нахмурилась она. «Завтра поговорим. А сейчас спать пора». «Тогда ты тоже ложись», — заупрямилась девочка. «Конечно, лягу», — закивала Ирина, слегка подталкивая дочь в спину, чтобы та встала с дивана. «Передача кончится...» «Ну да», — как-то невесело усмехнулась Маша, — «а потом другая начнется». «Честно-честно», — улыбнулась Ирина, — «вот досмотрю про инопланетян, дождусь папу и лягу». «А вдруг он сегодня вообще не придет?» «То есть как это? Не придет?» Ирине все труднее было скрывать свою нервозность. «Просто не придет. Он же сам говорил, что у него работы очень много», — пожала плечами Маша, пытаясь не смотреть маме в глаза. «Ты разве записку не читала?» «Какую еще записку?» Растерянность, усталость и беспомощность почти доконали Ирину, и она почувствовала, как к горлу подступает ком. «Да вот же она! На столе!» С этими словами Маша вспорхнула с дивана и, взяв со стола какой-то листок, протянула его Ирине. Ирина взяла записку, но не торопилась ее читать. «Бред какой-то», — думала она. «У Лешки, конечно, снова оврал, но мог бы по-человечески сказать, мы же утром виделись. Хотя, может, утром он еще и не знал. Все равно странно. Мог бы позвонить. Стоп! Но ведь на работе его нет. Я же звонила туда 1 час назад». «Нет?» — услышала она Машин голосок и поняла, что последнюю фразу сказала вслух. «Шагом марш в кровать!» — скомандовала Ирина. «Иначе никакой поездки к дяде Володе!» Поездка к крестному, Ирининому двоюродному дяде, была давно обещана. Маша обожала этого пожилого родственника, жившего в Москве, поэтому быстро выбежала в коридор. Кроме того, в столице девочка была в последний раз 3 года назад, и после долгих уговоров родители согласились свозить туда дочь при условии, что в полугодии у нее будут только 5. «Спокойной ночи, мамочка!» — крикнула Маша и уже через секунду выключила свет в своей комнате. «Да-да, спокойной ночи», — рассеянно ответила Ирина. Она бессмысленно крутила записку в руках, будто не осмеливаясь ее прочитать. Прошло несколько минут, прежде чем она решилась. «Иришка, ты убежала так быстро, что не успел тебе сказать. Сегодня вам, очевидно, придется ночевать без меня. У нас в конторе полный завал. Обними за меня Машеньку. Люблю, целую, твой Леша». Ирина зачем-то перечитала записку еще раз. Хотя все и так было понятно. У мужа дела, конец квартала, поэтому ночевать он не придет. Она сложила записку, сунула в карман халата и снова легла на диван. Глупая передача закончилась, шли новости. Сна не было ни в одном глазу, мысли путались, на душе было скверно. Неожиданно для себя Ирина резко встала и подошла к телефону. «Позвоню», — решила она, — «а то совсем как чужие. Записками общаемся, не видимся по целым дням. Позвоню, успокоюсь, а потом уж лягу спать». В трубке почему-то долго не было гудка, и Ирина уже собиралась нажать на рычаг и набрать номер еще раз, как неожиданно что-то щелкнуло, и она вклинилась в чей-то разговор. «Где же ты сейчас?» — проворковал молодой женский голос. «Неужели все еще сидишь в кабинете?» «А я тут одна». «Я совсем близко», — ответил мужчина. Ирина невольно напрягла слух. «Через 2 минуты буду у тебя». Ирина тихонько ойкнула и опустилась на стул. Это был голос Лешки. «Но где он? И с кем разговаривает? Будет работать у кого-то на дому?» «Ты что-то сказала?» — спросил Алексей у своей собеседницы. — «Нет, ничего», — ответила женщина. — «Мне показалось, ты ойкнула». — «Может, это мое сердце застучало так громко, что ты услышал?» — почти шепотом проговорила незнакомка. — «Боже, какая пошлость!» — как-то не кстати подумала Ирина. — «Мое стучит так же громко, как и твое», — пропел елейным голосом Алексей. «Так ты сегодня объяснил все своей?» Ирина поняла, что речь идет о ней, и затаила дыхание. «Ну, киска...» — Алексей как-то сник. «Ну, не то чтобы не объяснил. Мы же должны ее жалеть. Да или нет?» Киска перестала мурлыкать, и ее тон стал ледяным. «Ну, — замялся он, — не то чтобы нет... Я написал ей записку». «Записку?» — киска рассердилась и выпустила коготки. «Ты же обещал с ней поговорить. Как ты мог? Мы же обо всем договорились». «Раз обещал, то поговорю», — как-то вяло бормотал оправдание Леша. «Ой, а вот и твой дом. И окошко твое горит. Ну все, целую, вешаю трубку. До скорой встречи». В Ирининой трубке снова что-то щелкнуло. Раздались короткие гудки. Повесив трубку на рычаг, она, как во сне, подошла к окну. Ветер гонял по асфальту пустые пакеты и еще какой-то мусор. Где-то неподалеку запищала автомобильная сигнализация. Такое иногда случалось. Подростки из соседнего подъезда, возвращаясь с дискотеки, любили потрепать нервы владельцам машин. Пронзительные звуки скоро стихли, видимо, хозяин машины спустился, отключил сирену, и двор опять погрузился в тишину. А Ирина все стояла у окна, хотя ждать ей было некого. Часы показывали 15:45, когда она, будто очнувшись, отправилась на кухню, чтобы убрать в холодильник еду со стола. Когда же стол опустел, она опустилась на табуретку и закрыла лицо руками. Воспоминания всплывали, сменяя друг друга. Первый курс, поездка на картошку, первая встреча с Лешей, который стал не только первым, но и единственным. Шумная студенческая свадьба, рождение Маши, разговоры на кухне и бесчисленные вечера перед телевизором. В какой-то момент Ирине стало безумно жаль себя. Огромная обида захлестнула ее, заставив тихонько заскулить, прижавшись лбом и ладонями к пластиковой столешнице, запотевшей от теплого дыхания. «Почему? Почему?» — терзала она себя вопросами. «Почему именно со мной так обошлись? Разве я не заслужила счастья? Не была образцовой женой, матерью? Разве не подарила ему дочь? Разве не сохранила после родов хорошую фигуру? Разве я стала скучным собеседником? За что? И что теперь делать? Как жить дальше?» Облегчение пришло неожиданно. Ирине даже показалось, что легче стало дышать. Вдруг, как вспышка, ее озарило понимание того, что она стала свободной. Свободной от необходимости врать самой себе. Делать вид перед друзьями, что все в порядке. Больше не надо придумывать никаких объяснений для Маши. А главное, ей всего 32, на вид еще меньше, и мужчины до сих пор провожают ее восторженными взглядами. Ирина выпрямила спину, расправила плечи, и она еще найдет свою половинку, настоящую, ту самую, которая ждет ее где-то и, может быть, именно сейчас тоскует по ней. С этой мыслью Ирина вышла из кухни, не раздеваясь, легла на диван и уже через минуту заснула с легкой улыбкой на губах.